Глава 17. Я шел по улице очень странного города. Улица была очень грязной. Мусор, который обычно остается от деятельности человека разумного, здесь, если и убирали с тротуаров, то делали это весьма-весьма редко. В результате тротуары оказались завалены пустыми обертками, грязными коробками, полиэтиленовыми пакетами, жестяными банками и прочей дрянью. Дома также наводили тоску. Давно не ремонтировавшиеся фасады, разбитые стекла окон и витрин, явно запущенный нежилой вид очень многих строений. Во главе, само собой, возникало слово «постапокалипсис». Что именно подразумевает данный термин, я не вполне понимал, но точно знал, что что-то явно нехорошее. Что-то связанное с катастрофой, которая случилась с планетой и с человечеством, в результате которой большая часть людей погибла, а та, что выжила, опустилась до скотского состояния. Впрочем, по улице ездили машины, а по тротуару ходили люди. Словом, хоть город и производил впечатление брошенного, но жизнь в нем все же теплилась. Ведь если люди идут по улице, значит, им куда-то надо. А если им куда-то надо, значит, не все еще угроблено, верно? Сам я также вполне себе целеустремленно двигался. Как оказалось, замешательство, заставившее меня замереть на мгновение посреди улицы и взглянуть на родной город как бы со стороны, оказалось секундным. И уже в следующий миг я вспомнил, и кто я, и откуда, и что за город, и куда я так спешно направляюсь. Итак, меня зовут Александр Соколов. По профессии программист. Безработный программист. Хотелось сказать, что в настоящий момент безработный, однако же память услужливо подсказывала, что настоящий момент длится уже больше 3 лет. Вид у меня довольно потрепанный. И это закономерно, ведь последнюю обновку в гардероб я приобретал уже более 2 лет назад. Да и обновкой-то приобретение можно назвать большой натяжкой. Тогда я прикупил по случаю далеко не новую куртку, которая мне со скидкой уступила вдова одного моего недавно почившего приятеля. Преждевременной смерти среди не покинувших город москвичей давно перестали кого бы то ни было удивлять. Жизнь трудная. Концы с концами сводить тяжело. Настолько тяжело, что даже покушать удается не каждый день. А тут еще болезни, бандиты. Короче, давно не стиранные, латанные и перелатанные джинсы, армейские ботинки, берцы, некогда новые и крепкие, а сейчас из-за вынужденной всесезонной носки, дышащие на ладан. Та самая, доставшаяся почти по наследству штормовка, старенькая футболка под ней и крайне на грани болезненности худоба в сочетании с недельной щетиной и грязными ногтями. Таков мой теперешний внешний вид. Лет 10 назад с такой внешностью не во всякий бомжатник бы приняли. А сейчас ничего. Сейчас все так живут. Являюсь я гражданином Московской Народной Республики. Проживаю в городе Москва, которая после отделения от центрально-русского протектората сильно обезлюдила в силу крайне неблагоприятной экономической ситуации. Проще говоря, все, кто мог свалить, свалили. И в городе остались одни бандиты, пропойцы и неудачники вроде меня. А почему не свалил я? Причина, сколь печальна, столь и прозрачна. У меня на руках больная мать, которая категорически отказывается переезжать куда бы то ни было. Собственно, мигрировать имеет смысл только в Европу, ну, или в относительно благополучную Сибирь. Но в Европу выходцев из бывшей России не принимают. А Сибирь далеко, не добраться. В Москве же у нас с родительницей осталась квартира в собственности. Матери государства, точнее, то, что от него осталось, продолжает выплачивать крошечную пенсию по инвалидности. Ну и я перебиваюсь случайными заработками. На то мы с больной матушкой и живем, точнее, выживаем. Сейчас я, кстати, иду на работу, вернее, на подработку. Один знакомый предложил потрудиться вместе с ним в бригаде разнорабочих по разборке одного старого дома. На его месте некий криминальный авторитет из Бутовских решил отгрохать себе новый особняк. Чтобы освободить место, старую постройку снесли, а для того, чтобы расчистить площадь от возникших завалов, наняли гладранцев, ну, вроде нас с приятелем. Обещали платить целых 5 евро за световой день. Это баснословные деньги. Даже боязно как-то. Как бы ни кинули в оконцовке. А то заказчик-то ведь бандит как-никак. Впрочем, приятель заверил, что он уже работал в этой бригаде и на этом объекте. И там все по-честному. Ну, дай-то бог, как говорится. Тягостные размышления о нелегкой судьбе бывшего программиста совершенно неожиданно были прерваны. Миг, и я иду по улице заброшенного города, а уже в следующее мгновение оказываюсь в горизонтальном положении и с абсолютно обескураженным видом взираю на склонившегося надо мной озабоченное лицо. Я совершенно голый, за исключением трусов с подгузниками. Лежу спиной на пластмассовой поверхности с антропоморфными углублениями. Над головой и остальным телом откинутая в бок крышка саркофага, и люди в белых халатах, расположившиеся с другой от крышки стороны, что-то пытаются мне сообщить. Слух поначалу подводит, впрочем, как и другие органы чувств. Голова также соображает с большим трудом. Спасибо, хоть зрение более-менее начало фокусироваться, а то ведь в первый момент был просто молочно-белый свет, в котором едва угадывались смутные силуэты. «Как вы себя чувствуете?» «Вы слышите меня?» «Что вы помните?» Склонившиеся надо мной головы почему-то говорили все разом. «Нет, чтобы по очереди». «Стоп!» «Говорили. Если я понимаю речь, значит, я ее слышу. Значит, ко мне вернулся слух. Значит, самое время попытаться осмыслить то, что они мне хотят сказать». Понимание произошедшего накрывало налетевшей волной. Как если бы я находился в штормовом море, и меня всего захлестнуло с головой. Да так, что ни вздохнуть, ни испортить воздух. Несколько секунд я лежал, молча раскрывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба, и тупо пялился наверх. А потом все. Все, что нужно, как-то разом улеглось и заняло в голове свои законные места. Короче, я вспомнил. Во всем виноват этот долбанный мозготрон, туды б его за кочерыжку. Трущобы, депрессивная Москва, депрессивный я с придуманной депрессивной историей — все это загрузили в меня через этот чертов прибор. По условиям исследований я не имел возможности узнать заранее, какой именно виртуальный мир мне загрузит. А академик объяснил это необходимостью соблюсти чистоту эксперимента. Собственно, что же именно было загружено в мою голову, не знал не только я, а вообще никто. Характер и содержание видений, память, предысторию, сюжет и все остальные вводные подбирала программа. Причем виртуальный мир, который она генерировала, должен был быть очень высокого качества, высоковероятным. Таково обязательное условие, отталкиваясь от которого разрабатывалась математическая модель иной реальности. Что я могу на это сказать? Результат творческого поиска искусственного интеллекта третьего поколения, который был задействован в проекте, получился более чем странным. Мне не очень хотелось верить, что я только что побывал в мире, сколь-нибудь схожем на реальный. Можно даже сказать, совсем не верилось. То ли с ИИ что-то не так, то ли у него трудный период. Антидепрессанты ему порекомендовать, что ли? А? Шутка. Был еще один повод, из-за которого все вокруг носились как наскепидаренные. Мои подгузники оказались совершенно сухими, и это было очень странно. Нет, странно не то, что я не обделался, а то, что времени с момента погружения прошло совсем мало, ведь по предварительным расчетам в точку X, состояние сознания, при котором мозг начинает верить в реальность, наведенной мозготроном галлюцинации, я мог попасть не раньше, чем через сутки возлежания в саркофаге. И в этом случае мое белье уже никак не могло не остаться чистым, а оно осталось. Так получилось, потому что от начала эксперимента и до момента достижения точки X прошло всего 38 минут. И сходить под себя я банально не успел. Мало того, имелась еще одна странность. Дело в том, что я вообще, ну никак не должен был проснуться. По крайней мере, спустя какой-то короткий срок. Ведь сделанный мне перед началом погружения укольчик гарантированно погружал любую человеческую особь в медикаментозный сон минимум на 16 часов. Все эти нюансы я узнал от суетящихся вокруг меня медиков. Ивлеева на месте не оказалось. Он предусмотрительно собирался появиться в институте не раньше завтрашнего дня. Человек он весьма занятой, а поэтому сидеть целые сутки возле закрытого саркофага и наблюдать за показаниями приборов академик не счел нужным. Ведь медики гарантировали, что раньше 20 с лишним часов ничего особенного произойти просто не сможет. А оно вот как повернулось. К слову, сам институт располагался не в Москве, а в одном из городков ближнего Подмосковья. Так что, несмотря на то, что Игоря Аристарховича срочно вызвонили в связи с столь неожиданным форс-мажором, случившимся с подопытным объектом, раньше, чем часа через два, ждать его появления не следовало. Я вот тоже жаждал прибытия академика с нетерпением. И хорошо, что того не оказалось на месте в момент моего всплытия. А то ведь сгоряча мог наговорить ему много такого, о чем впоследствии пожалел бы. Наконец состоялось столь долгожданное явление Христа народу. Ивлеев влетел в аппаратный зал, как метеор. И несмотря на то, что помещение под саркофаги, точнее, капсулы, занимало квадратов так 200, а народу присутствовало не так, чтобы много, как только появился академик, в зале сразу стало тесно. Людишки немедленно забегали, засуетились, а то как-то ведь подуспокоились все уже к этому моменту. Времени-то после моего триумфального пробуждения прошло порядочно, так что сотрудники мирно разбрелись по аппаратной. Ну, кто-то пил чай, кто-то кофе, кто-то уткнулся в стационарную ЭВМ, кто-то в свой наладонник. Однако же, стоило ворваться в помещение разгоряченному руководителю проекта, как суета возобновилась, причем в утроенном масштабе. Сам академик на этот раз выглядел совсем даже не академически. Светло-голубые джинсы, летние туфли, клетчатая рубашка с коротким рукавом на выпуск. Его можно было принять, если не за курортника, то уж за праздного гражданина точно. Впрочем, лето как раз вступило в свои права, отчего, к слову, у меня на душе было совсем уже паскудно. А вместо того, чтобы загорать с семьей и друзьями на теплых водоемах, я парюсь в этом непонятном институте с наивысшим режимом секретности и занимаюсь черт его знает чем. К приезду моего нового начальника я, разумеется, успел одеться и даже выпить кофе с бутербродами, любезно предоставленными мне смазливой лаборанткой Зиночкой. Последняя так и крутила передо мной хвостиком, не отдаляясь от объекта дальше, чем на 5 метров. Не знаю, чего хотела от меня эта девушка. Может, она не в курсе, что я очень глубоко женат. А может, наоборот, в курсе, но не могла устоять перед моей впервые обретенной аурой исключительности. Наверняка подобное внимание приходилось на себе испытывать первым космонавтом или летчиком-испытателем. К счастью, вживаться в роль звезды я пока что не успел. А поэтому знаки внимания со стороны Зиночки и некоторых других присутствующих представительниц прекрасного пола воспринимал скорее как обузу, нежели как награду. «Что ж ты вы, батенька, всех нас так переполошили?» Наконец ученый выслушал все доклады от подчиненных, и очередь дошла до меня. «А говорили, что у вас нет ничего особенного. Экий вы у нас проказник!» Последние слова Игорь Аристархович произнес какой-то сальной интонацией, да еще и пригрозил пальчиком при этом. Мелькнула мыслишка, что, может, он подозревает меня в шашнях с Зиночкой, который сам неровно дышит. А? Да не, шутка. Едва ли столь крупный ученый мог позволить себе в подобный момент фривольные эвфемизмы. А может, это в нашем эксперименте что-то не так, и дело вовсе не во мне? В тон академику ответил я, перейдя в контрнаступление. Какой-то дурацкий у нас с вами эксперимент получился. Простите меня за мой французский. Вы не находите? Ну что вы, голубчик, у нас же еще с вами ничего не получилось, мы только-только начали. Считайте, что сегодня была разминка перед боем. Да к чертям собачьим такая разминка. Невольно я заговорил на повышенных тонах, чем привлек к себе всеобщее внимание. Вы же обещали погружение в реалистичный, с вероятной точки зрения, мир, а окунули меня в какую-то помойку. Что это за Московская Народная Республика? Ну что за бред сивой кобылы? Как в такую чушь вообще можно поверить, находясь в здравом уме и трезвой памяти, а? Последние слова я уже практически кричал. Ну, тс-тс-тс, успокойтесь, Сашенька, успокойтесь. Академик заговорил со мной, как с маленьким ребенком, который внезапно вздумал покапризничать. Все хорошо, а отрицательный результат — это тоже результат. А в вашем случае и не вполне отрицательный. А я бы даже сказал, вполне себе положительный. В некоторых аспектах. Примирительный тон ученого подействовал на меня отрезвляюще. Так что я начал успокаиваться, но все равно пока не сдавался. Послушайте, Игорь Аристархович, я, конечно, понимаю, что серьезные научные исследования не бывают быстрыми. Но мне все же очень хочется закончить со всем этим побыстрее. Последние слова я произнес, обведя взглядом огромный зал с саркофагами и ловящими каждое наше с академиком слово сотрудниками, подобравшимися поближе, дабы не пропустить ничего из столь увлекательного диалога. Поэтому, если есть возможность, нельзя ли подготовить следующий эксперимент получше? Чтобы мир был похож на реальность, а не на бред сумасшедшего наркомана. А что вы, собственно, так сильно недовольны? Изобразил притворное недоумение руководитель проекта. Низкий реализм? Так ведь нет, наоборот. Все было более чем реалистично. Настолько реалистично, что сработал датчик мозговой активности, измеряющий пороговые значения вовлеченности объекта. Собственно, поэтому мои коллеги вас и пробудили. Что, нам не следовало этого делать? Следовало. Конечно же, следовало, но только... Вот только что? Прервал меня академик, даже не придумав извиниться при этом. Вам мир не понравился? Так ничего удивительного в этом нет. Наши смежники давно занимаются вероятным анализом. И знаете что? Что? По всем возможным и невозможным математическим моделям этот наш с вами мир является совершенно невероятным. Наш. Понимаете? Наш. А не тот, в котором вы только что побывали. Ну вот, ученый тоже сорвался на крик. Поначалу я в полемическом запале собирался ответить ему чем-то хлестким, а потом до меня дошел смысл его последних слов. Так что я еще с минуту, наверное, обескураженно молчал, а потом спросил уже совсем другим тоном. «Как это наш?» «А вот так. Не должно быть в реальном, высоковероятностном мире никакого Советского Союза и никакого коммунистического общества быть не должно». Анализ среднестатистических параметров современного человека дает четкий и однозначный ответ. Не может современный человек быть строителем коммунистического общества. Не может, потому что не дорос. Каждым словом академик словно вгонял меня в землю, почти в буквальном смысле. Так что я потерянно сидел и молчал. Мне просто нечего было ему ответить. Между тем ученый не унимался. Вот вы на позапрошлой неделе встретились с представителями другого мира. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Впрочем, я промолчал. Как они вам показались? Это уже был вопрос. Так что мне пришлось отвечать, ведь академик, да и все присутствующие явно ждали моего ответа. Я даже не знаю, как сформулировать. Я несколько секунд помолчал, подбирая нужные интонации. Да придурки они какие-то, если честно. Вот! Игорь Аристархович прям-таки ликовал. И именно что, придурки? Лучше ты не скажешь. Хотя, на самом деле, подобные уничижительные определения не вполне и корректны. Ведь вам встретились совершенно нормальные, среднестатистические люди. Таких должно быть подавляющее большинство в любом из вероятных миров. И это вам еще далеко не худшие экземпляры подвернулись, я вас уверяю. Но... «У нас же все не так!» — попробовал я возразить. «Именно! Поэтому-то наш мир с вероятностной точки зрения просто невозможен. Но тогда «Нет, нет и нет! Вы, голубчик, наверное, подумали, что наш мир нереален!» «Хм...» Ученый явно успокоился, а потому в его речи опять стали проявляться подобающие классическому образу серьезного ученого слова-паразиты вроде «голубчик», «батенька», «хм...» Странно, но когда академик волновался, он говорил совершенно нормально, без всей этой псевдо-старорежимной шелухи. «Так что смею вас заверить в том, что это не так. Наш мир абсолютно реален и по-своему удивителен и даже совершенен. А потому одна из задач, которая стоит перед исследованием, на которое вы согласились, она в том и состоит, чтобы попытаться понять, как сосуществование подобного чуда стало возможным». Признаться, я никогда в своей жизни не задумывался над такими вещами. Да и как над ними можно задуматься? Человек устроен таким образом, что привык воспринимать все, с чем он появился на свет и что его окружает на протяжении жизни, как данность. Точнее, как единственно возможную и единственно неизбежную данность, без каких-либо вариаций и отклонений. Разумеется, события позапрошлой ночи, особенно встречи с иномирянами на чертовом озере, серьезно поколебали мою убежденность в однозначности окружающего мира, но не настолько, чтобы я всерьез стал сомневаться в его реальности и в своем психическом здоровье. А вот сейчас холодок сомнений начал подкрадываться. Оглядываясь на десяток дней назад, не могу не признать, что хотя пришельцы из другого мира и показались нам всем какими-то дикими и даже несуразными местами, но вот в том, что они абсолютно реальны, сомнений-то никаких не было. А если академик прав, и нормой для многочисленных вселенных как раз и является всеобщее скотство, то, несомненно, встреченные нами ребята производили впечатление ну куда как более настоящих в своей приземленной обыденности персонажей, гораздо более настоящие, чем мы сами. Как валенки и софьяновые сапожки в дореволюционной России. Сапожки, конечно, красивые, но валенки, они для подавляющего большинства тогдашних жителей страны, хоть и унылая, но до боли привычная повседневность. А вот сапожки — недостижимая, да и не очень-то и нужная мечта. Мои тягостные раздумья прервал Ивлеев. «Однако же вернемся к вам, голубчик. Вы хотя бы понимаете, что то, что с вами сегодня произошло, невозможно?» Ученый сделал паузу, как бы давая мне шанс вставить свои 5 копеек. А затем, ввиду молчания собеседника, продолжил. «Даже если из всей нашей затеи ничего не выйдет, одна только реакция вашего уникального организма на комплекс наведенных нейрофизиологических воздействий полностью оправдывает весь эксперимент». «Эх, что ж тогда удивительного в моей реакции?» — спросил я поникшим голосом. Услышав последние слова, академик аж задохнулся от возмущения. «И он еще спрашивает!» И еще раз раздельно. «Он еще спрашивает!» Я продолжал вести себя, как ни в чем не бывало, старательно делая вид, что не понимаю, о чем речь, хотя, наверное, давно догадался, к чему клонит ученый. «Ваш организм совсем недавно сумел переработать и нивелировать воздействие сильнейшего транквилизатора. Да с такой дозы слон бы проспал неделю, а вы проснулись через полчаса с небольшим, и у вас ни в одном глазу!» На этом месте Игорь Аристархович решил сменить тему. «Кстати, как вы себя чувствуете?» «А чувствовал себя я на удивление хорошо, о чем не замедлил сообщить руководителю проекта. Расстройства сенсорных функций, которые наблюдались сразу же после пробуждения, полностью прошли минут за 10. И сейчас я ощущал себя свежим, отдохнувшим. Хоть иди и вагоны разгружай». «Кстати, анализ крови сделали?» — вопросил академик, не обращаясь конкретно ни к кому из присутствующих. «Конечно, Игорь Аристархович!» — откликнулся средних лет бородач в белом халате. «И уже есть предварительные результаты!» С этими словами бородач передал папку распечатанных листков, которую все это время держал в руках, видимо, ожидая, когда начальство соблаговолит обратить на него внимание. «Нутис, нутис!» Академик принял распечатку и углубился в ее изучение. По мере того, как пролистывались ничем не скрепленные листки, Лицо светила науки приобрело все более и более изумленное выражение. «Насколько точны эти данные?» — спросил Ивлеев деловым тоном. «Материал прогнали через стандартный анализатор КПР-43С. Это с него распечатка. Все штатно. Приведенная погрешность не превышает 2000-х компонента. Можно, конечно, перепроверить в центре микробиологических исследований, но я не думаю, что будет принципиальные расхождения». По-военному кратко и четко отрапортовался бородач. «А срок полного вывода из организма нашего препаратика составляет сколько?» «Полный? Около 2 недель». Услышав ответ, Игорь Аристархович повернулся ко мне и торжественно произнес. «Вот так вот, голубчик. А вы еще спрашиваете, что такого особенного сегодня произошло?» Произнося данную фразу, академик потряс над головой пачками распечатанных листов, как иной прокурор потрясает перед судом неопровержимыми уликами. «В ваших анализах нет никакого следа препарата. Понимаете, никакого! Просто ни малейшего следа. И это спустя полчаса после применения!» 38 минут, — поправил его бородач. «Не суть!» И опять руководитель обратился ко мне. «Вы хоть понимаете, что с точки зрения науки вы абсолютно уникальны?» «Увы. Ну да, я понимал. Как понимал и то, что моя тихая, спокойная жизнь закончилась. Окончательно и бесповоротно. Дальнейшие эксперименты на сегодня прекратились». Сотрудников Ивлеева действительно настолько поразили полученные результаты, что они про меня забыли и углубились в их анализ и обсуждение. Дискуссия проходила бурно, хотя и в рамках приличия. Солировал в ней, опять-таки, основоположник теории многомерных пространств. Понимал я в высказывании ученых немногое, а потому откровенно заскучал. Мое сонное состояние быстро оказалось замечено все той же лаборанточкой Зиночкой, в связи с чем она решила проявить только заботу и внимание по отношению ко всем забытому программисту. Скорее всего, теперь уже бывшему программисту. Сначала меня отвели в местную столовую, где кормили, к слову, совершенно бесплатно. И делали это, следует признать, отменно. Сама Зиночка непосредственно во время трапезы не присутствовала, проявив некую деликатность. Но только стоило отнести поднос с грязной посудой на мойку и направиться на выход, как из прилегавшего к столовой коридора буквально-таки вылетела эта непрошенная провожатая и, подхватив меня за руку, направила в сторону проходной. «Зиночка, дорогая, может, вам не стоит так себя утруждать, а? Я в состоянии нормально найти выход, совершенно самостоятельно». Поскольку все окружающие называли девушку именно так, я тоже не счел нужным отклоняться от общего стандарта. «Или вас как-то специально ко мне приставили?» Последние слова я произнес, приподнимая бровь и понизив голос до шпионского шепота. «Да, Игорь Аристархович попросил за вами присмотреть», — сказала Зиночка, ничуть не смутившись. «Но я бы и сама, если что, совсем не против познакомиться поближе». Мурлыкающие интонации, которые девушка подпустила в голос, произнеся последние слова, по задумке, видимо, должны были настроить меня на игривый лад. И надо сказать, что присланная Игорем Аристарховичем фея имела все основания надеяться на заинтересованный ответ со стороны практически любого мужчины. Стройная фигура, маленькая грудь, светлые волосы, собранные в конский хвост, тонкие черты лица, приоткрытые влажные губы. Глаза, трепетные лани, все в моей спутнице прямо-таки напрашивалось на легкомысленную интрижку. Вот только я никогда не изменял жене и не собираюсь этого делать впредь. Да и внезапный интерес совершенно незнакомой девушки к моей персоне начал казаться мне подозрительным. Уж не пытается ли наш хитромудрый руководитель проекта, используя неотягощенную моральными нормами сотрудницу, покрепче привязать меня к эксперименту? А ведь я ему очень нужен. «Обязательно познакомимся», — ответил я Зиночке, сверкнув максимально ослепительной, с моей точки зрения, улыбкой. «Вот только давайте не сегодня, хорошо?» Поняв, что первый заход не удался, девушка чуть загрустила и дальше до проходной разговорами не злоупотребляла. Когда, наконец, мы добрались до выхода из института, выяснилось, что Зиночка провожала меня отнюдь не зря. Без нее меня бы даже из института элементарно не выпустили. Виновата все та же секретность. На меня почему-то до сих пор не оформили пропуск. А поэтому выйти из здания без сопровождения я никак не мог. Так что про попытку меня соблазнить, может быть, я все это и нафантазировал себе, а девушка эта чиста и невинна? Давай я тебя до гостиницы провожу. Опровергая последнюю мою мысль, предложила навязчивая спутница, стоило мне только выйти за проходную. Ну, или хочешь, я могу тебе город показать. Значит, все же не нафантазировал. Не припомню, чтобы мы с Зиночкой переходили на «ты». Да и что тут, собственно, смотреть? Краснознаменск — это просто институт в двух корпусах, да еще с десяток домов для персонала. Ну, еще парки там, скверы, клумбы. Однако... Отшивать показалось как-то неудобно, поэтому я ответил. До гостиницы я и сам доберусь. Че там добираться-то? Вон она, в 200 метрах. А вот от прогулки не откажусь. Час свободный у меня есть. Дальше я увидел, как в течение нескольких секунд радикально меняется мимика моей спутницы. Стоило ей услышать про совместную прогулку, как лицо девушки просветлело, а вот когда я тут же добавил про свой всего один свободный час, оно моментально приобрело оттенок грусти. Эх, Зиночка, Зиночка, не быть тебе шпионкой с таким-то контролем эмоций. Дальше мы просто гуляли и болтали ни о чем. Выяснилось, что Зиночка собирается поступать в МГУ на биофак. В очередной раз поступать. На третий раз уже. В очередной раз поступать. Третий уже. Сама она из Пятигорска. Мечтает стать ученым, но пока не может преодолеть вступительный экзамен. Причем по профильным предметам у нее все замечательно. А вот с математикой... Ну что ж, такое бывает. Последний год без 5 минут студентка работала в Краснознаменске под началом Игоря Аристарховича. Ее здесь все устраивает, потому что Виктор Олегович, это тот самый бородач с распечаткой, подтягивает ее по математике в свободное от работы время. В чем он еще ее подтягивает? Я деликатно уточнять не стал. Но потому как она об этом своем коллеге отзывалась, сразу становилось понятно, что да, подтягивает. Еще как подтягивает. К слову, об Игоре Аристарховиче девушка тоже говорила с явным придыханием. Так что у меня не осталось сомнений. Она и с ним на короткой ноге. Ну надо же, как интересно живут советские ученые. Ведь у обоих коллег Зиночки я заметил обручальные кольца. Впрочем, пусть их. Не мое это дело. На сегодня грубо отшивать Зиночку я так и не сподобился. Хотя ее намеки, да и вообще поведение чем дальше, тем больше становилось все более далекими от норм приличия. Нет, мысль изменить жене у меня даже и не закрадывалась, но по своему опыту общения с женщинами я знал, что резким отказом могу девушку только раззадорить, ну или наоборот, настроить радикально против себя. Ни того, ни другого делать не хотелось. Поэтому я проводил новую знакомую до ее жилого корпуса, чмокнул в щечку и, сославшись на занятость, отправился в гостиницу. Может, я и правда интересен ей просто как мужчина, а козни академика тут ни при чем? Впрочем, какая разница?